«Действительно», — сказал Танос перед уходом Шона. «Кроме того, требуется человек с еще большей волей, чтобы попросить своего врага о компромиссе и помощи», — сказал Танос. Позже Шон посмотрел на своего старшего сына Джуниора, который крепко спал рядом со своим Индораптором и драконом Спайра. «Ты в порядке?» — спросила Диана. «Да у меня такое чувство, что будущее теперь в нашу пользу», — сказал Шон. 68 миллионов лет назад гигантозавр, с которым связался Шон, встал над мертвым тираннозавром и взревел в воздух. Внезапно портал открылся, заставив его посмотреть, прежде чем Шон вышел, прежде чем он приблизился к нему и посмотрел на него мягкими глазами, прежде чем Шон положил руку на нос, заставляя его мурлыкать. «Я отвезу тебя домой», — сказал Шон, прежде чем они оба исчезли. «Позже». «Окей, на этот раз ты действительно сошел с ума», — сказала Риджина, глядя на большого динозавра, который был на заднем дворе. «Что? Большой парень помог мне справиться с ублюдком, который убил нашу внучку», — сказал Шон, сбивая ее с толку. «Не отрицай этого, ты видел сходство между собой и ней», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Истинный все еще злюсь, что байкер убил ее, но приятно сознавать, что теперь у нее лучшее будущее», — сказала Регина. «Когда-нибудь мы снова ее увидим», — сказал Шон. Между тем, Беннет нахмурился, когда его приковали цепью, чтобы предотвратить побег. Сейчас он находился в бронетранспортере, который перевозили из звездного городка. Команда «Стрела» наблюдала за ним из зданий. «Пока все в безопасности», — сказала «Зеленая стрела». Когда колонна остановилась, две сторожевые машины внезапно взорвались. «У нас неприятности», — закричал спартанец, прежде чем новый темный всадник спрыгнул вниз, прежде чем отодвинуть задние двери и убить охранников, прежде чем приблизиться к дрожащему Беннету. «Ты здесь, чтобы убить меня?» — спросил Беннет. «Нет», — сказал темный всадник, прежде чем схватить его за голову, и он закричал от боли, когда извлек из него информацию, прежде чем отпустить. «У меня есть то, что мне нужно», — сказал мрак, прежде чем цепь обернулась вокруг него, прежде чем вытащить его наружу, прежде чем он столкнулся лицом к лицу с радужным всадником. «На этот раз ты никуда не денешься», — сказал радужный всадник перед тем, как эти двое подрались, а команда «Стрелка» наблюдала за ними. «Другие уже в пути. Разве мы не должны помочь?» — спросил Спиди. «Нет, подожди, я хочу это увидеть», — сказала «Зеленая стрела». Радужный всадник ударил темного всадника кулаком, прежде чем тот отшвырнул его назад и создал черный портал. «Мы уладим это в другой раз», — сказал темный всадник, прежде чем исчезнуть. Радужный всадник взревел в воздух, прежде чем приблизиться к Беннету, который посмотрел на своего спасителя. «Благодарю вас, ах!» — закричал Беннет, прежде чем радужный всадник ударил его кулаком в живот, прежде чем схватился за голову, прежде чем сделать то же самое, что сделал темный всадник. «Я пришел не за тем, кто назвал имена тех, кто искупает свою вину перед безумцем», — сказал радужный всадник, прежде чем схватить его за позвоночник и вытащить из него только кость, прежде чем уронить. «Держи его прямо здесь», — сказала зеленая стрела, заставляя его обернуться, и увидела, что остальные направили на него свое оружие. «Давай, приятель, мы не хотим с тобой драться, мы просто хотим поговорить», — сказал Арсенал. «Я ничего не имею против любого из вас. У меня есть миссия отомстить за свою семью, и ты будешь держаться от меня подальше», — сказал радужный всадник, прежде чем исчезнуть. «Позже. У этих двоих определенно есть какая-то история. Ясно, что наш радужный всадник не может контролировать все свои способности. Они оба бросились за Беннеттом. Им нужна была информация, которой он располагал», — сказал Шон. «Какая информация? Что им было нужно?» — спросил Лейн. «Черт меня побери, если я знаю». Беннет много чего знал. Будучи директором агентства времени, он получает много информации. «И все же, честно говоря, это еще одна неприятность, с которой нам придется иметь дело. А теперь временная шкала была сброшена», — сказал Шон. «Нам придется перенести все наши заводы подальше от земли. Мы не можем оставить их на открытом месте с такими людьми, как Хагер», — сказал Тальбот. «Я сейчас этим займусь», — Лин сказал, что уходит. «Я искренне надеюсь, что теперь все наладится», — сказал Шон. Между тем, в тайм-сейфе, который всегда был у Гидеона, начинали меняться новости. «Входящий поток времени», — Гидеон сказал это до того, как статья и дата начали меняться. 2047 Infinity War Begins by Yitzhakson Lani Kruger. Глава 127. Глава 127. Конец строки. Прошло уже несколько недель с момента второго инцидента с кризисом динозавров и с тех пор, как была сброшена временная шкала. Хорошая новость заключалась в том, что временная шкала была сброшена и с точным временем и местоположением найдено время Бюро смогло вернуться на Пангею 3 миллиона в прошлое к точному моменту, когда город был отправлен в прошлое, и так как временная шкала была сброшена, динозавров там не было на этот раз. Вдобавок к этому Легион и Танос заключили соглашение о прекращении огня и договорились работать вместе, чтобы уничтожить режим. А Кадмус сейчас очень пристально следил за Хагером, поскольку Уоллер была недовольна тем, что он постоянно ходит за ее спиной, чтобы добраться до Шона. Сейчас Шон был на военном совете. «Я все еще не согласен с этим союзом между нами и Таносом», — сказал Лейн, потирая виски. «У меня не было выбора. Временная шкала, которую объяснил мне Джуниор, была разрушительной. Это предотвращает это и, надеюсь, дает нам более чем достаточно времени», — сказал Шон. «В армии мы не раз заключали сделки с врагом, и это не исключение», — сказал Том. «Это огромная разница между тем и этим», — сказал Росс. «Одни и те же принципы у разных людей», — сказал Паккард. «Что угодно. Дело в том, что нам нужно как можно больше времени. Эта война между нами двумя произойдет, и ничто этому не помешает. Это как раз тогда, когда нам это неизвестно», — сказал Шон. Внезапно они получили сигнал тревоги. «А, черт, и что теперь?» — спросил Лейн перед тем, как появилась передача Анатолия. «Крюгер, ты уже давно мой друг», — сказал Анатолий. «Анатолий, мы уже давно ничего о вас не слышали», — сказал Шон. «Я был занят выслеживанием заказанной резновым цели, которую мы в конце концов захватили», — сказал Анатолий. «Цель?» — спросил Шон. «Какая цель? Мы ведь не отдавали никаких целевых приказов, не так ли?» — спросил Тальбот. «Насколько мне известно, нет», — сказал Лейн, поднимая папки. «Это он сам в себя засунул. Должен признаться, я сомневался, что он попросит меня захватить ее из всех людей», — сказал Анатолий. «Ее?» — спросил Том, прежде чем Шон прищурился и вздохнул. «А нет, Анатолий, пожалуйста, скажи мне, что это не тот, о ком я думаю», — спросил Шон. Минуту спустя, в комнате для допросов сидела женщина лет 50 с длинными светлыми волосами и белой кожей с большим количеством шрамов на теле и лице. Вошли Шон и Реви. «Ага, это она, балалайка». Шон прищурился, глядя на нее, и Реви это заметила. «Из Черной лагуны. Да что с тобой такое? Я не думал, что у тебя есть к ней претензии», — сказал Реви. «Помнишь, как меня ударили по голове вскоре после того, как Легион был сформирован?» — спросил Шон. «Да подожди минутку, ты хочешь сказать, что это она на тебя напала? Я думал, это тот жирный неряха по имени Джабба», — сказал Реви. «Он был одним из них, но сначала она надела его на меня. Когда это не удалось, она попыталась нацелиться на моих детей и поручила эту миссию своему сержанту. Но она ничего не знала об Эдамине, так что их убили по-крупному». «Я удивлен, что ты не знал», — сказал Шон. «Никто ничего не сказал», — сказал Реви. «У вас ведь есть история, не так ли?» — спросил Шон. «Мы так и сделали, пока она не продала нас той суке, которая превратила Джорджа и остальных в огромных животных. Она отказалась от нас ради денег, так что для меня она мертва, и я надеюсь, что ты это сделаешь», — сказал Реви, глядя на нее из-за стекла. «О, ничто не доставит мне большего удовольствия, чем видеть ее мертвой. Но я не тот, кто приказал схватить ее, так как у меня были более важные и важные дела, чем идти за каким-то боссом мафии, чья империя развалилась на части. Резнов был тем, кто приказал схватить ее, хотя я не могу винить его, так как у этих двоих есть история», — сказал Шон, открывая дверь. «Это заняло у тебя достаточно времени», — нетерпеливо сказала балалайка. «Ты действительно ожидаешь, что я уделю тебе все свое внимание после того дерьма, что ты натворил?» — сказал Шон, садясь. «У меня сложилось впечатление, что ты не можешь устоять перед женским обаянием. Я жду», — сказала балалайка. «За что?» — спросил Шон. «Мое полное прощение. Кажется, в наши дни ты даешь их почти всем. В конце концов, ты отдал один Реви», — сказала балалайка. «Давай кое-что проясним. Я могу простить преступления Реви, потому что они далеко не так ужасны, как твои. Во-вторых, в отличие от большинства, я изучаю каждую деталь того, что случилось с ними до того, как рука привела таких людей, как она, на этот путь. Я дал ей второй шанс, и она сделала все, что в ее силах, чтобы исправить свои ошибки», — сказал Шон. «Приятель, я не хочу слышать ни одного слова о ней, я серьезно. О, я так уверена. Знаешь, что я, честно говоря, думаю? Я думаю, что вы можете простить некоторых людей, но отказать другим, даже если обстоятельства те же самые, просто потому, что они вам просто не нравятся», — сказала балалайка. «Мне плевать, что ты думаешь. Особенно мне наплевать на женщину, которая нацелилась на моих собственных детей только для того, чтобы добраться до меня. Ваша империя исчезла. Ваши маленькие пешки мертвы или захвачены. У тебя ничего не осталось», — сказал Шон. Реви наблюдал за происходящим с другой стороны экрана, пока не вошел Резнов. «Эй, что происходит?» — спросил Резнов, прежде чем обернулся и широко раскрыл глаза, увидев балалайку. «Не могли бы вы объяснить, в чем заключается ваша неприязнь к ней?» — спросил Реви, прежде чем войти. «Так, мне было интересно, когда ты появишься», — сказала балалайка, прежде чем Шон встал, чтобы уйти. «Не делай глупостей». Шон сказал, что уходит, прежде чем Резнов сел. «Так что же произошло между этими двумя людьми? Я знаю этот взгляд больше, чем кто-либо другой. Такой же взгляд был у меня, когда я хотел отомстить этой сучке Клэр», — сказал Реви. Шон пытался сказать «но». «Ты ничего не хочешь сказать?» — спросила балалайка у Резнова, который только смотрел на нее. «Не знаю, что и сказать, мамочка», — сказал Резнов. При этих словах у Реви округлились глаза. «Да, балалайка, это его мать. Хотите верьте, хотите нет, но даже у самых плохих людей могут быть дети, которые превращаются в хороших людей», — сказал Шон. «Мой хороший приятель Рипер подал мне эту идею несколько месяцев назад. Первоначально я был против этого, но потом я увидел некоторые идеи, которые могли бы прийти вместе с ним. Да, я могу в это поверить, но почему он так ее ненавидит?» — спросил Реви. «Я не видел тебя 22 года с тех пор, как ты вот так сбежала», — сказала балалайка. «Какого черта ты от меня ждал? Просто остаться с женщиной, которая убила моего отца прямо у меня на глазах. Ты даже не потрудился меня найти. Доказывает, что тебя это даже отдаленно не волновало», — сказал Резнов. «О, я так и сделал. Я искал тебя повсюду, но ты умел прятаться. У твоего отца тоже были друзья, которые могли держать тебя подальше от моих глаз. Я искал тебя 10 лет, пока не узнал, где ты и во что превратился. Я решил просто оставить тебя в покое. Никогда бы не подумал, что ты попытаешься схватить меня», — сказала балалайка. «Хорошо, вот что я тебе скажу. Ты будешь гнить, пока весь остальной мир будет двигаться дальше. Ты больше никогда никого не используешь в своих интересах. Вы не испортите новый мир своими идеалами. Мир стал лучше без тебя», — сказал Резнов, вставая, чтобы уйти. «Могу я хотя бы увидеть своего внука? Разве я не заслуживаю хотя бы увидеть своего единственного внука?» — спросила балалайка. «Нет», — сказал Резнов, закрывая дверь и выходя из комнаты. «Вот почему. Она убила его отца, своего мужа, прямо на глазах у своего сына 22 года назад, когда ему было 5 лет. С тех пор он ее ненавидит», — сказал Шон. «Так куда же она направляется?» — спросила Реви, когда охранники увели ее. «Остров. Большинство худших из худших находится на этом тюремном острове как с Земли, так и с других планет. Граду повезло, когда он освободил остальных 2,5 года назад. С тех пор мы утроили охрану», — сказал Шон. «И ты собираешься поместить ее туда? Я не уверен, что это хорошая идея. Она могла», — попытался сказать Реви. «Что, убедить остальных взбунтоваться? Они все заперты в камерах и никогда не выходят. Как, черт возьми, она начнет бунт, если не может выйти из камеры?» — спросил Шон. «Окей, хорошая мысль. Кстати, что случилось с Хагером? Никто не сказал, что ты сделал, но ясно, что ты напугал его до смерти», — ухмыляясь, спросил Реви, оторвал ему гребаные руки. «Поскольку понижение в должности, похоже, не коснется его, придется обойтись потерей частей тела», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. Позже Шон вошел в новую штаб-квартиру Хиат, которая была недавно восстановлена после атаки, заказанной Вилгаксом 3 месяца назад. «А где Ник?» — спросил Шон, не видя его. «В любовном круизе с твоим самым нелюбимым репортером», — сказала Элси. «Мы с Адри в лучших отношениях с тех пор, как все прояснилось», — сказал Шон, садясь. «Значит, один из твоих лучших друзей сын одного из знаменитых бывших боссов мафии?» — спросил Рэнди, заставив его широко раскрыть глаза. «Как поживаешь?» Шон попытался спросить, прежде чем Рэнди указал на Кривина, который смущенно хихикнул. «Ненавижу вас, ребята», — сказал Шон. «Честно говоря, я удивлен. Резнов никогда не был похож на одного из тех детей-боссов мафии», — сказал Элси. «Оливер ведет себя как обычно с тех пор, как Гамбит перевернулся», — спросил Шон. «Точка поставлена», — сказал Элси. «Они не виделись с тех пор, как она убила своего мужа 22 года назад. Черт возьми, Резнов никогда даже не говорит ни о том, ни о другом по уважительным причинам. Думаю, мне не стоит удивляться, что он отдал приказ о ее поимке и сделал это, ничего нам не сказав», — сказал Шон. «Разве это не противоречит протоколу?» — спросила Моника, сидя рядом с ним. «Не совсем так, лишь бы этот приказ был оправдан, как и ее», — сказал Шон. «Обнаружено движение». Найджел показал видеонаблюдение за Зиллой в его логове, прежде чем прыгнуть в воду и убежать. «Куда, черт возьми, он направляется?» «Бреши не открылись», — сказал Шон. «Позже». Искатель тепла двигался вверх по аляскинской границе вслед за Зиллой. «Куда, черт возьми, он направляется?» — спросил Шон. «Эй, посмотри на это», — сказал Рэнди, показывая какую-то звуковую картину, идущую со всех сторон. «Это не от Зиллы, но я уверен, что именно это и привело его сюда», — сказал Шон. «Почему?» — спросил Кривин. «Даже не знаю», — сказал Шон. «Довольно скоро наступил день, и они нашли остров». Прежде чем Шон добрался до вершины гор, увидев пышную зелень и реки. «Что ж, это интересное зрелище», — сказал Шон. «Разве не должно быть очень холодно?» — спросила Моника. «Нет, если вулкан производит достаточно тепла, чтобы поддерживать остров», — сказал Шон, прежде чем они заметили Ника и Адри. «Что?» — спросил Шон, прежде чем подойти к ним. «Ник и Адри собирались поцеловаться, когда мы здесь чему-то помешали?» — спросил Шон, забавляясь с группой рядом с ним. «Шон?» — сказал Ник, прежде чем подойти к нему. «Какого хрена ты здесь делаешь?» — спросил Шон. «На наш круизный лайнер напала гигантская черепаха», — сказал Ник. «Не ожидал услышать такое», — сказал Рэнди. «Как вы нас нашли, ребята?» — спросил Ник. «Не смотри на нас. Мы играли вследуй за вожаком ящериц», — сказал Шон, указывая на Зиллу, прежде чем заметил что-то похожее на комодского монстра, прежде чем приблизиться к нему. «Что это такое?» — спросил Шон. «Это еще одна мутация, которая обладает такими же способностями, как и Зилла», — сказал Ник. Комода увидел Зиллу и зарычал. «Ладно, бой ящериц», — сказал Рэнди, прежде чем они начали кружить друг вокруг друга. «Это не борьба, это стиль танцующей ящерицы», — ухмыльнулся Шон. «Матирующий танец?» — спросила Элси. «Зилла встречается с кем-то?» — спросил Кривин, прежде чем Зилла зарычала на них. «Хорошо, мы дадим тебе немного уединения, приятель, не кричи на нас», — сказал Шон, когда они ушли. «Позже. Что это было? Он никогда не прогонял нас», — сказал Рэнди, не находя слов. «Очевидно, у этих двоих есть связь, что не так уж и необычно. У некоторых животных разных видов есть то же самое. Вроде того, как Годзилла и Гидра работали в идеальном союзе, когда Фракс не так давно вторгся в Японию», — сказал Шон. «В его словах есть смысл. Но что нам делать с этой черепахой?» — спросил Ник. «Убить его», — прямо сказал Шон, что удивило всех, кроме Моник. «У нас есть протоколы для таких вещей. Если какая-либо мутация или титан проявляет враждебность и не проявляет никаких признаков желания сосуществовать с человечеством или другими видами, он должен быть подавлен, как мы это сделали с двумя Мута и Мута Прайм», — сказал Шон. «Недавно прочитал новый комикс о Годзилле, и это действительно имеет смысл, а также комикс Kong Skull Island, который показывает происхождение Конга». «Согласен», — сказала Моника перед тем, как к ним подъехал военный катер, прежде чем они вышли на улицу. «Кто ты такой, черт возьми?» — спросил Шон, прежде чем для них опустили лестницу. «Капитан Роук Морг, мы отследили невидимый сигнал, идущий с этого острова. Мы считаем, что это было то, что напало на круизный лайнер прошлой ночью», — сказал капитан. «Не совсем уверен, что это его настоящее имя, так как на нем ничего нет. Однако правильное расположение — неправильная мутация», — сказал Шон, ведя его внутрь. Они дали ему краткое описание ситуации. «Итак, ты говоришь мне, что на этом острове живут две гигантские ящерицы и черепаха-мутант?» — спросил капитан. «А да, все гигантские рептилии отдыхают здесь», — сказала Элси. «Послушай, Зилла и этот комода вовсе не враги черепахи. Протокол заключается в том, что мы устраняем только мутации или титанов, которые не проявляют интереса к сосуществованию», — сказал Шон. «Значит, ты предлагаешь просто позволить им остепениться и создать семью. Вы точно так же, как генерал Хагер описал полное безумие», — сказал капитан. «О, так ты подчиняешься приказам этого засранца?» — спросил Шон. «Он хороший человек, который во всем прав, включая тебя», — сказал капитан. «Ты действительно начинаешь меня бесить, Хагер, ублюдочный убийца, который скорее отшвырнет тебя в сторону, если это будет означать спасение его собственной задницы», — сказал Шон. «Послушайте, все наши тесты показывают, что Зилла не способен к размножению, если только с другим из его собственного вида, и вероятность того, что он сделает это с этим комода, почти невозможна», — сказал Ник. «Сэр, вы должны взглянуть на это», — сказал другой солдат, протягивая ему папку, которую он быстро просмотрел. «Похоже, ваши тесты были ошибочны», — капитан сказал, показывая ему фотографии. «Это похоже на гнездо», — сказала Элси, прежде чем взглянуть на следующую фотографию. «И яйцо», — сказала Моника. «Самка должна быть в состоянии оплодотворить свои яйцеклетки. Зилла выступает в роли суррогатного отца, так как у них есть большое количество общих черт», — сказал Шон. «Лейтенант, подготовьте ударную группу», — сказал капитан. «А теперь подождите одну чертову минуту. Каждая мутация или титан находится под защитой легиона. Это значит, что у вас здесь нет юрисдикции», — сказал Шон. «О, но я знаю, я не подчиняюсь приказам вашего жалкого легиона, и этот мир принадлежит людям, а не инопланетянам или монстрам, и я убью всех троих этих тварей», — капитан сказал, что уходит. «Сукин сын», — сказал Шон. Позже капитан ухмыльнулся, приближаясь к гнезду. Пока Шон разбирался с вертолетами, Жара отвлекла Зиллу. «Огонь по моей команде», — сказал капитан перед тем, как взорвался один из вертолетов. «Капитан», — Шон сказал, что летит прямо перед ними. «Уйди с дороги, Крюгер. У меня есть власть уничтожить этих тварей», — сказал капитан. «Как я уже сказал, все монстры находятся под защитой», — попытался сказать Шон, прежде чем капитан попытался его сбить. «Ты гребаный мудак», — крикнул Шон, пытаясь их взорвать. Пока все это происходило, Жара следила за Найджелом, который заманивал Зиллу. Я думаю, Зилла только что узнала, что его разыграли», — сказал Адри, когда Зилла съела Найджела. «Ао, я должен просто заказать запасные части заранее», — Кривин застонал. Шон продолжал сражаться с вертолетами, стараясь избегать комода, который стоял рядом с ее яйцом, защищая его. Однако внезапно гигантская черепаха, о которой рассказывал Ник, подошла и укусила ее за ногу, заставив взвизгнуть от боли, прежде чем упасть, и забрала яйцо. «Сукин сын!» — крикнул Шон, бросаясь за ним, и капитан последовал за ним. Гигантская черепаха вынырнула из льда, прежде чем положить яйцо вниз, чтобы расколоть его, прежде чем цепь Шона обернулась вокруг шеи, прежде чем перевернуться на спину. Шон приземлился, прежде чем потянуть за цепь, обернутую вокруг шеи, в то время как черепаха ревела от боли. «Извини, приятель, но раз уж ты не хочешь играть по-хорошему», — крикнул Шон. Щелк. Шон сломал черепахе шею, убив ее мгновенно. Вздохнув, Шон подошел к яйцу, прежде чем оно начало вылупляться, как раз когда появились комода и Зилла. Яйцо раскололось прежде, чем малыш комода с визгом выскочил наружу, прежде чем увидел Шона, подошел к нему и лизнул в лицо, заставив его рассмеяться. «Ха», — сказал Шон, прежде чем комода уткнулась носом в своего детеныша, который замурлыкал, прежде чем Зилла сделала то же самое. Капитан заметил это и с отвращением усмехнулся. «Грязные твари!» — капитан закричал, выпустив ракету в детеныша, и Шон это заметил. «Нет!» — крикнул Шон, принимая удар, прежде чем врезаться в мать, которая ревела на капитана. «Штурмовой вертолет! Отцепитесь и возвращайтесь на базу!» Капитан обернулся и увидел назначенного военачальника Монарха, известного как майор Хикс, который был назначен легионом с момента его формирования. Но майор Хикс попытался сказать капитан: «Не испытывай судьбу, сынок, у тебя и так большие неприятности. Немедленно отойдите», — завопил Хикс. «Да, сэр», — капитан сказал, что уходит. Позже Шон со стоном проснулся и увидел, что находится в медицинской лаборатории сторожевой башни. «Тьфу», — сказал Шон, держась за голову. «Полегче, сынок», — сказал Лейн, помогая ему подняться. «Что случилось?» — спросил Шон. «Ты получил пулю в грудь, защищая будущий актив. «Я называю это большой преданностью тем, кого ты защищаешь», — сказал Лейн. «Да, но мне пришлось это сделать. А как насчет капитана?» — спросил Шон. «Он был с позором уволен из армии за неподчинение директивам. Но у нас есть проблемы посерьезнее», — сказал Лейн, показывая видеонаблюдение за большим количеством крупных игроков в Легионе, захваченных Темным Всадником и его сообщниками. «Какого черта?» — спросил Шон. «Он переходит от убийства случайных гражданских лиц к захвату некоторых из наших лучших, и это еще не все», — сказал Лейн, показывая видеонаблюдение тюремного острова, захваченного Темным Всадником. «В этом нет никакого смысла. Что он задумал?» — спросил Шон. «Остров полностью блокирован. И что еще хуже, мы обнаружили, что на острове используются порталы режима. Очевидно, наш новый Темный Всадник заключил сделку с Вилгаксом», — сказал Лейн. «Между тем, должен сказать, что вы действовали превосходно», — сказал Вилгакс, когда каждого пленника провожали через портал к его флоту. «Я выполнил свою часть сделки. Теперь я ожидаю, что вы будете отстаивать свои права», — сказал Темный Всадник с такой же маской на лице, как когда-то у Фредди. «Конечно», — Вилгакс сказал, что перед ними была заложена большая бомба. «У тебя все еще есть потенциал присоединиться к нам», — сказал Вилгакс. «Спасибо, но нет, спасибо, это личное. И кроме того, я сомневаюсь, что мы увидимся снова», — сказал Темный Всадник. «Жалость», — сказал Вилгакс, прежде чем исчезнуть. Большая часть Легиона находилась в камерах, прежде чем женщина, известная как Эвелин Шарп, подошла к камере Оливера. «Эвелин», — Оливер с удивлением сказал, что она все еще жива. «Как, черт возьми, ты все еще жив?» — спросил Рене. «На самом деле это не твое дело. Вы все бросили меня умирать, и я чуть не умерла. Но в отличие от этого времени все вы, фальшивые герои, умрете», — сказала Эвелин, прежде чем Темный Всадник приблизился к ней и положил руки ей на плечи. «О, они все будут», — сказал Темный Всадник. «Да кто ты вообще такой, черт возьми?» — спросил Хатстик. «Полагаю, мне следует представиться». Темный Всадник снял маску, прежде чем выяснилось, что он на самом деле она. Женщина с белой кожей, длинными светлыми волосами и голубыми глазами. «Девушка, честно говоря, я этого не ожидал», — удивленно переспросил Уолли. «Кто ты такой, черт возьми?» — спросил торговец убийствами. «Меня зовут Эшли Смит. Можешь называть меня учеником Темного Всадника», — сказала Эшли. «Странно, что он ни разу не упомянул о тебе раньше», — сказал Кертис. «Я могу придумать миллион причин, почему», — сказал Дик. «Хаэм, мне будет приятно видеть, как вы, идиоты, горите в аду», — сказал Эвелин. «Пока нет». Все обернулись и увидели Ра Альгула с его Лигой Убийц. «Ра, какого черта?» — сказала Сара. «Как ты думаешь, кто снабдил меня сведениями о местонахождении тех, кого Беннет не знал, когда я опустошал его память? Неужели вы все действительно верите, что он был одним из вас, так называемых героев?» «Нет, за последние 12 лет у него была одна цель», — сказала Эшли. «И что же это такое?» — спросил Найтвинг. «Простой. Моей целью было заработать деньги Крюгера Трустса, что я украду у него его тело. Тогда я буду править миром с такой силой». Но затем он продолжал набирать все большую и большую силу, и я позволил ему продолжать свою работу, пока не осталось ничего, что можно было бы контролировать. «Конечно, у меня была одна проблема. Как и у большинства людей, у меня был враг в городе. Статисан враг, который предупредит его о моих намерениях, если я приеду в страну, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Семья Турака — каменное племя», — сказал Ра, шокируя их. «Это ты, это вы рассказали сенатору Келли о городе, заставив его думать, что они мутанты. Заставил Кейна хладнокровно убить их, поскольку они не были готовы иметь дело с людьми из страны, которой служили», — сказал Бэтмен. «Очень верный детектив. После этого я постепенно начал завоевывать его доверие, предоставляя ему информацию о целях, которые он преследовал. Конечно, потом я узнал, что один из членов племени каким-то образом выжил. Мне пришлось некоторое время держаться на расстоянии, потому что, как и его предшественники, он знал о моих намерениях. К счастью, он ничего не знал. Я как раз планировал свой захват власти, когда режим начал войну. Большое количество моих людей погибло, так что мне пришлось на время отложить свои планы. Затем произошла универсальная потеря мощности, и я не смог этого сделать. Я устал ждать. Тогда Эшли предложила мне сделку. Помоги ей убрать из легионов главных игроков, и она дарует мне мое восхождение к власти», — сказал Ра, ухмыляясь. «Этого никогда не случится», — сказал Бэтмен. «О, но я думаю, что так и будет», — сказала Эшли. «Между тем, а-а-а», — закричал Шон, отбрасывая дневники Фредди. «Эй», — сказал Ральф, входя. «В чем дело? Я не в настроении шутить», — сказал Шон. «Ты должен это увидеть», — сказал Ральф. Вскоре то, что осталось от главных игроков, оказалось в комнате для совещаний. «Так в чем дело?» — спросил Гад. «Я, наконец, то нашел связь между жертвами нового темного всадника», — Ральф сказал, показывая каждую фотографию. «Ах да, что у них общего?» — спросил агент Коулсон. «Не то, у них у всех было что-то общее», — сказал Ральф, показывая фотографию Фредди. «Все они были связаны с Фредди. Все они были юристами и банкирами. Очевидно, наш новый темный всадник что-то искал или пытался заставить их замолчать о чем-то личном», — сказал Ральф. «Что они могли знать такого, что он хотел бы заставить их молчать?» — спросил Эйлинг, прежде чем Шон бросил один из дневников Фредди, прежде чем он приземлился рядом с Хакфу, прежде чем он заметил что-то в центре. «Хаэм?» — спросил Хакфу, прежде чем вытащить его и показать, что это маленькая флешка. «Какого черта?» — спросил Рой. «Ну, спрятался», — сказал Хакфу, прежде чем бросить его Шону, который поместил его в свой борцовский компьютер. «Давай посмотрим здесь», — сказал Шон, прежде чем заглянуть в память. «О», — сказал Шон. «В чем дело?» — спросил Люкан. «Фредди знает, кто наш новый темный всадник. На самом деле он — это она», — сказал Шон, вытаскивая ее фотографию. «Эшли Смит», — сказал Шон. «Никогда о ней не слышал», — сказала Азула. «Она превратилась из мелкого преступника в крупного злодея после того, как он умер из-за своей болезни. Ненавидит все хорошие, особенно героев», — сказал Шон. «Отлично, значит, у нас есть еще один человек, который ненавидит добро», — сказал агент Дизи или Квейк, агенты версии Шилд, ХМ. «О ней мало что известно, но Фредди, когда был жив, следил за ней. Очевидно, она неоднократно пыталась присоединиться к режиму», — сказал Шон. «Так почему же он ей не позволил?» — спросил Лейн. «Я не уверен. А пока нам нужно организовать спасательную операцию». Эшли нетерпелива от того, что говорится в файле. Шон сказал, чтобы все ушли. Шон быстро схватил их с военного совета. «Послушай, я кое-что не сказал остальным. Есть причина, по которой Фредди не позволил ей присоединиться, потому что он чертовски ненавидит ее», — сказал Шон. «Почему?» — спросил Лейн, прежде чем показать им данные. «А ну, это все объясняет», — сказал Лейн, потирая голову. «Послушай, мы не вооружены и не подходим друг к другу. Мне нужно, чтобы ты забрал кое-кого из наших должников», — сказал Шон. «Я сейчас этим займусь», — сказал Росс. «Это будет очень напряженно, сынок. Может быть, нам стоит позвать Таноса, раз уж мы сейчас в хороших отношениях», — сказал Лейн. «Нет, наш союз связан с режимом, а не с этим. Кроме того, это еще не так серьезно. Если первый план провалится, то да, мы это сделаем», — сказал Шон. «Ваканда». Шон подошел к одной из камер, прежде чем ввести свой код, прежде чем одна из камер открылась, показывая Баки Барнса, прежде чем он медленно открыл глаза. «С возвращением», — сказал Шон, прежде чем положить устройство на голову, прежде чем оно засветилось на несколько секунд, а затем остановилось, прежде чем Шон снял его. «Неужели все кончено?» — спросил Баки. «Да, мне нужна твоя помощь. За то время, что ты отсутствовал 3 года, многое изменилось», — сказал Шон, прежде чем положить перед собой новую металлическую руку, сделанную из виброниума. «Что тебе нужно?» — спросил Баки. На острове один из охранников Эшли стоял над одной из камер в самой дальней части тюрьмы, прежде чем его вырубила Ким, прежде чем она и Шон спрыгнули вниз перед камерой. «Ты уверен, что хочешь это сделать? Я знаю, что у вас с этим парнем была хорошая история, прежде чем он сошел с ума», — озабоченно сказала Ким. «Нам нужна вся возможная помощь», — сказал Шон, прежде чем открыть камеру. Войдя внутрь, Шон вздохнул, прежде чем бросить сумку. «Мне нужна твоя помощь», — Шон сказал, прежде чем человек, известный как Джон Гарретт, усмехнулся. «Привет, малыш, это было давно», — сказал Гарретт. «От агентов щита». Глава 128. Глава 128. Призрачный всадник против темного всадника. Шон посмотрел на Гарретта, стоявшего в камере. Когда Шон был захвачен повстанцами в Ираке в 2004 году, Гарретт взял гранату, чтобы спасти свою жизнь. За пару недель до окончания Глобалтек Гаррит был с честью уволен из армии из-за полученных травм. Поэтому Шон предложил ему должность начальника службы безопасности, и он согласился. Затем в 2016 году, за год до того, как была сформирована Лига, появился ан-инцидент. Гаррит ввел себе непроверенную сыворотку, которая могла исцелить любого за считанные секунды, так как он устал от постоянной боли, которую испытывал от полученной гранаты. Конечно, поскольку он не был полностью протестирован, были побочные эффекты. Препарат действительно работал, он был полностью исцелен и увеличил его силу, но это также заставило его сойти с ума и убить нескольких рабочих и ученых, прежде чем он был убит. У него не было другого выбора, так как он не хотел выставлять себя в роли всадника, а избавиться от последствий было намного сложнее, и у Шона не было другого выбора, кроме как отправить его в камеру. После того, как легион был сформирован, его перевели сюда, так как наркотик все еще действовал на его рассудок. Но теперь, когда Шон оказался в невыгодном положении и не знал, чего ожидать, ему требовалась вся возможная помощь. Лично я по-королевски ненавидел, как он и Уорд превратились в плохих парней, так как они были такими крутыми в сериале «Агенты Щита». Я так надеялся, что агент Хэнд была с Гидрой, так как все ее поведение и отношения просто кричали: «Да здравствует Гидра! Мне нужна твоя помощь!» Остров был захвачен этим новым темным всадником, сказал Шон, отпирая свой сотовый. Внезапно зазвонил телефон. «Да», сказал Шон, «у нас на острове есть все, кого можно достать. Вы все еще уверены, что хотите попросить кого-то из заключенных о помощи?» — спросил Лейн. «Выбора нет. Турок вытаскивает Кейна, а Рой вытаскивает Брика из камеры. Нам нужны все, кого мы можем достать», — сказал Шон, повесив трубку, как раз когда Гаррит вышел из камеры и закрыл ее. «Не хочешь объяснить, что происходит?» — спросил Гаррит. «Давай на секунду поговорим о тебе. Ты, кажется, больше», — попытался сказать Шон. «Меньше похож на психопата?» — спросил Гаррит, заставив его усмехнуться. «В прошлом году действие препарата наконец-то закончилось. Я имею в виду, что помню все, что произошло. Все это похоже на один гребаный кошмар. Я не пытаюсь убежать от того, что сделал», — сказал Гаррит. «В последнее время я часто там бываю», — сказал Шон. «Несмотря на мое здравомыслие, почему ты хочешь меня отпустить?» — спросил Гаррит. «На острове живет женщина, полная противоположность призрачным всадникам, называя себя темным всадником. Мой сводный брат Фредди Крюгер был первым темным всадником. Он дал нам повод собрать огромную армию, чтобы сражаться с кем-то еще худшим, чем она», — сказал Шон. «С каких это пор у тебя появился третий брат?» — спросил Гаррит. «Гаррит, позже я объясню тебе все, что ты упустила. Сейчас мне нужна твоя помощь. На этом острове сотни людей, которым нужна помощь. Теперь я готов забыть о том, что произошло 8,5 лет назад, но мне нужна ваша помощь», — сказал Шон, открывая сумку, в которой лежали его старые доспехи. «Как в старые добрые времена, да», — сказал Гаррит. «Между тем, то, что осталось от основных игроков легионов, находилось на пляже, готовя все необходимое. Я удивлен, что этот новый темный всадник смог так легко захватить остров», — сказал Лютер в своих доспехах. «Не думаю, что его так легко было взять силой. На острове действуют меры безопасности и системы вооружения. Единственный способ, которым кто-то мог бы пройти мимо них всех, это если бы он знал, как пройти мимо них», — сказал Смертельный Удар. «Это значит, что среди нас есть предатель. Мистер Фриз сказал, что в костюме, который позволит ему использовать свои холодные силы, когда он болен. Или это то, что она искала, когда забирала воспоминания у Беннетта», — сказал Малком. «Возможно», — сказала Нисса, прежде чем Шон, Турок и Рой пришли с Гарретом, Кейном и Бриком. «Мы снимем все припасы?» — спросил Шон. «Большую часть. Все еще отделываюсь от остальных. Кстати, почему у вас на борту спартанский лазер?» — спросил Азула. «Мы понятия не имеем, с чем столкнулись на этот раз. Я не собираюсь рисковать», — сказал Шон. «Так вот почему ты выпустил монстров?» — спросил Вуя. «Да брось ты, любовь моя, это не способ начать новые отношения», — сказал Брик, глядя на нее, прежде чем Шон схватил его за шею. «Даже не начинай, блять, или ты вернешься обратно в эту гребаную камеру», — сказал Шон, отталкивая его. «Штраф», — сказал Брик. «Ты все равно не в ее вкусе», — сказал Раймунда. «Вы бы знали, не так ли?» — сказал Хакфу, заставляя его ворчать. «Достаточно, заканчивай собирать остальные припасы», сказал Шон, прежде чем ракета была выпущена по десантным кораблям, уничтожив их и припасы. «Хорошо, дерьмо», сказал Дом. «А вот и наша поездка домой», сказал Гаррит. Между тем, Эшли прошлась по камерам каждого члена легиона, прежде чем остановилась у Реви, который свирепо смотрел на нее. «Какого хрена тебе надо?» – спросила Реви, прежде чем наклонила голову, наблюдая за тем, как ее глаза загорелись, а затем расширились, и, распахнув камеру, подошла к ней. «Эй, что ты такое? Что ты имеешь в виду?» – попыталась сказать Реви, прежде чем прижать ее к стене и зарычать. «Ты носишь ребенка», – сказала Эшли, заставив ее широко раскрыть глаза. «Я чувствую это. Кровь Крюгеров течет в его жилах, вернее, в их жилах», — сказала Эшли. «А тебе какое дело?» — спросил Реви, пытаясь оттолкнуть ее, пока ее не утащили. «Эй, убери от меня свои гребаные руки!» — Реви закричала, когда ее утащили. «Эй!» — закричал Хатстрик, колотя в дверь, прежде чем один из членов Лиги ударил током по его камере. «Тебе лучше запомнить, кто здесь главный, мети-человек!» — самодовольно сказал Ра. «Ты заплатишь за это, ты знаешь это?» — сказал Бейерт. «О, я очень сомневаюсь в этом», — сказал Ра. Ричи пинал дверь, пытаясь выбраться наружу. «Ричи, прекрати это», — сказала Биверли, сидя в своей камере и прислонившись к стене. «Я не делаю ничего хорошего в замкнутом пространстве», — сказал Ричи, прежде чем раздался легкий смех, заставивший его широко раскрыть глаза. «Вот дерьмо», — сказал Эдди, прежде чем появился Пеннивайз с безумной ухмылкой на лице. «Привет, там сказано». «О, отлично, что ты здесь делаешь, черт возьми», — сказал Ричи. «Зачем задавать вопросы, на которые ты уже знаешь ответ?» — спросил Пеннивайз. «Ты понимаешь, что когда Шон приедет сюда, ты облажаешься?» «Да», — спросила Бетти, заставив его широко раскрыть глаза. «Что, он приедет?» — испуганно спросил Пеннивайз. «Здесь есть какая-то проблема?» — спросила Эшли, прищурившись и глядя на демонического клоуна. «Ты никогда не говорил, что он будет здесь. Я не хочу проходить через этот кошмар в третий раз», — он завопил, прежде чем она толкнула его в стену. «Заткнись, ты сделаешь так, как я скажу. Раньше ты был одним из самых страшных существ в мире, а теперь посмотри на себя. Слабые и жалкие из-за одного мужчины и группы тупых детей», — сказала Эшли. «Ты просто ужасен от вдохновения», — сказал дядя. «И еще одно. Вы не можете держать нас здесь вечно. И еще одно. Вы очень некрасивы», — закричал дядя, отчего ее глаза расширились. «Уродливый», — закричала Эшли, на самом деле оскорбленная этим. «Мне всего 18 лет, и у меня были десятки поклонников, прежде чем я стал таким», — закричала Эшли. «Тогда они были такими же уродливыми», — завопил дядя. «Рарх», — взревела Эшли, прежде чем ее остановили Крок-убийца и Джо Уилсон. «Успокаивать. Он просто пытается поднять тебя на ноги», — сказал Уилсон, прежде чем они отпустили его. «Я заставлю тебя страдать, старина», — сказала Эшли, срываясь с места. «Женский», — сказал Крок. «Я это слышал», — сказала Эшли. Между тем, Шон и вся компания направились по дорожке к тюрьме. «Ракета была выпущена изнутри здания», — сказал Шон. «Заложники могут быть в любом месте», — сказал Брик. «Или не то, ни другое. Этот остров достаточно велик, чтобы вместить более миллиона человек, а тюрьма может вместить вдвое больше», — сказал Шива. «Почему мы не можем просто воспользоваться порталами, чтобы попасть внутрь?» — спросил Гад. «Здесь нет никаких порталов. Когда я заказал строительство этого места, я убедился, что никакие порталы не были построены специально. Затем Грот прорвался сквозь нашу оборону и утроил охрану», — сказал Шон. «Довольно скоро они вошли внутрь. Ладно, давайте разделимся. Оставайся на связи. Мы не знаем, с чем здесь столкнулись», — Шон сказал, когда он пошел с Гарретом, агентом Грантом Уордом, не Гидрой. «Я все еще ненавижу тот факт, что он был и Бриком». Спускаясь в ад, они заметили, что все камеры были пусты. «Где, черт возьми, пленники?» — спросил Уорд. «Даю тебе одно хорошее предположение. Они все их сняли». Гаррит сказал, что его раздражает тот факт, что большое количество преступников покинуло это место. «Почему у Гаррета есть пистолет, а у меня нет?» — спросил Брик у Шона. «Я доверяю ему гораздо больше, чем тебе», — сказал Шон. «Разве он не убил несколько ваших пешек?» — спросил Брик, прежде чем Шон посмотрел на него с раздражением. «Послушай меня, трахни морду», — Ты поможешь нам, и, может быть, я смогу сделать условия твоей жизни более подходящими, но к черту меня и твоих мертвецов», — сказал Шон. «Мне нужен только пистолет», — сказал Брик. «Бесить», — сказал Шон. «Ребенок», — сказал Гаррит, заставляя его броситься вперед, прежде чем они добрались до секции камер. В них были Диана, Донна Трой, Алекс Мерсер, Джеймс Хеллер, Руссо и Фрэнк Уэст. «Наконец», — сказал Шон, прежде чем они бросились к ним. «Шон», — с облегчением сказала Диана. «Подожди, я тебя вытащу», — сказал Шон. «Какого черта он здесь делает?» Фрэнк спросил, знал ли Гаррит об этом инциденте. «Держи его потише», — сказал Гаррит. «Почему они не охраняются?» — спросил Уорд. «Это кажется довольно очевидным», — сказал Брик, прежде чем Эвелин Шарп и Купидон упали. «И мы облажались», — сказал Гаррит, «даже не думая о переезде красавчика. Или один из твоих друзей умрет», — сказал Купидон, заставив его зарычать. «О, и не беспокойся насчет пистолета», — сказал Брик, вылезая из штанов. «Они уже сделали мне одно и гораздо лучшее предложение», — сказал Брик. «Эшли сказала, что бесполезно обращаться к тебе, Гаррит. Но, может быть, ты передумал», — сказал Эвелин. «Что это будет, приятель? Не хотите встать на сторону победителей?» — спросил Брик. «Дай подумать, отвали», — сказал Гаррит. Прежде чем он и Уорд выстрелили в них, прежде чем Шон ударил ногой вниз, создавая хрустальные шипы, которые сломали двери камеры, прежде чем другие выбежали. Шон быстро бросился к Эвелин, прежде чем ударить ее коленом в живот, заставив задохнуться, когда воздух в ее легких был вытеснен, прежде чем Шон сильно ударил ее в лицо, вырубив ее. Внезапно снова раздались выстрелы, прежде чем Коулсон, агент Мэй, агенты щита и Дейзи прибыли, прежде чем Купидон бросил дымовую шашку, и она и Брик исчезли. «Трахать», — сказал Руссо. Шон открыл одну из камер как раз в тот момент, когда Эвелин проснулась, прежде чем Шон швырнул ее туда так сильно, что она застонала от боли. «Я всегда ненавидел тебя. Я знал, что ты окажешься не на той стороне», — сказал Шон. «Попасть в ад», — сказал Эвелин. «Я там бывал. Хотя там, куда ты идешь, ад выглядит заманчиво, когда все это закончится», — сказал Шон, закрывая ее мобильник. «Шон, у нас проблема. Младший здесь», — сказала Диана. «Что, черт возьми, он уже в третий раз попадает в подобную ситуацию», — сказал Шон. «Кто такой Джуниор?» — спросил Гаррит. «Мой старший сын. Я объясню позже», — сказал Шон, прежде чем подойти к камере Шарпа. «Где же он?» — спросил Шон. «Поцелуй меня в задницу», — сказал Эвелин, прежде чем начала задыхаться из-за того, что Шон применил силу. «Разве я выгляжу так, будто настроена на игры? Где мой сын?» — спросил Шон. «Я не знать». Эвелин задохнулась, прежде чем снова начала дышать. «Ты ни черта не понял, верно? Вы утверждаете, что мы плохие парни, и все же вы объединяетесь с людьми, которые убивают невинных людей направо и налево», — сказал Шон. «Бесить. По крайней мере, они не лгут мне в лицо о своих действиях», — сказал Эвелин. «Ты в этом уверен? Ты хоть знаешь, кто такая Эшли Эвин?» — спросил Шон, удивив ее тем, что знает имя Эшли. «Как ты догадался, Фредди следил за ней довольно долго, и он ненавидит ее до глубины души, и не без причины. Почему бы тебе самому не спросить ее, когда представится такая возможность?» — сказал Шон. Между тем, Кейн выстрелил из пистолета в нескольких охранников Эшли, находившихся в рубке управления, прежде чем все они были мертвы. «Понятно», — сказал Кейн, прежде чем ворвался Фитц. «Ок», — Фитц сказал, что получил доступ к компьютерам. «Фитц, сообщи мне хорошие новости», — сказал Коулсон по рации. «Мне нужно получить доступ ко всей здешней системе безопасности. Они все отключили», — сказал Фитц. «Поторопись, они где-то здесь держат моего сына», — сказал Шон. «Я постараюсь ускорить процесс», — сказал Фитц. «Я тебе для этого здесь нужен?» — спросил Кейн. «Мы разберемся с этим, ты просто иди с Тураком», сказал Мак вместе с Хантером и Бобби. «Отпускать», сказал Турок, когда они умчались. Шон и остальные снова разделились, прежде чем Мерсер и Хеллер бросились прочь. «Значит, вместо того, чтобы жениться на блондинке, ты женился на амазонке?» — спросил Гаррит. «Ух, не совсем. Давайте просто скажем, что многое изменилось, пока вы были безумны от этого наркотика», — сказал Шон. «Ты все еще не объяснил, что эта девушка имеет против тебя и всех остальных», — сказал Гаррит. «Если я скажу тебе прямо сейчас, ты никогда мне не поверишь, черт возьми, «Даже я не могу в это поверить», — сказал Шон. «Еще одна вещь, судя по тому, как люди принимают от тебя приказы, означает, что ты поднялся намного выше, чем просто владелец бизнеса», — сказал Гаррит, заставив его усмехнуться. «Ну, до глобальных технологий больше нет, сейчас происходит нечто большее, и я веду это дело», — сказал Шон. Турок и Кейн продолжали искать остальных. «Мне это не нравится», — сказал Кейн. «Значит, нас двое», — сказал Турок, прежде чем они услышали рев, заставивший их броситься прочь. Пеннивайс рассмеялся, пытаясь напугать детей, прежде чем кто-то начнет стрелять в него, заставляя его рычать, прежде чем он увидит Турока и Кейна. «Срань господня!» — потрясенно воскликнул Кейн. «Эти истории правдивы, демонический клоун», — сказал Кейн. «Ты имеешь в виду боксерскую грушу», — сказал Турок, обматывая его цепью, прежде чем швырнуть в стену, прежде чем выйти. «Другой раз», — сказал он перед тем, как исчезнуть. «Черт возьми», — крикнул Турок, прежде чем открыть камеры. «Какого черта ты так долго?» — спросил Ричи. «О, отвали, ой», — закричал Турок, когда дядя Фингер хлопнул его по голове. «Вы опоздали. Я просидел в этой коробке уже несколько часов. Еще одна вещь. Почему вы объединяетесь с человеком, который убил вашу семью? Еще одна вещь, тюрьма слишком большая, я не могу ходить везде. Я стар», — завопил дядя. «Ничего себе, я не жду, когда доживу до этого возраста», — сказал Эдди. «Между тем, я в деле. Фитц сказал, что получает доступ к пульту управления». «Хорошо, разблокируй каждую клеточку», — сказал Шон. «Прошу прощения», — спросил Фитц. «Ты меня слышал? Здесь больше нет заключенных. У Вилгакса они все есть. Скорее всего, каждый крупный игрок в Легионе находится в камере», — сказал Шон. «ГМ, верно». Фитц сказал, что отпирает каждую клетку. Бэтмен и остальные смотрели, как открываются их двери. «Как раз вовремя», — сказал Бэтмен по коммуникатору. «Эй, у нас здесь меньше половины сил, и нам потребовалось больше времени, чтобы обойти всю охрану Эшли», — сказал Шон. «Так ты знаешь, кто она?» — спросил Супермен. «Бинго». Фредди знал, кто она такая, и хранил эту информацию на флешке в одном из своих журналов. «К тому же есть еще кое-что», — сказал Шон. «Давайте перегруппируемся. Если мы будем все вместе, нам будет легче вернуть тюрьму», — сказал Бэтмен. «На нашем пути», — сказал Шон. «Довольно скоро все собрались вместе. Ра продал нас. Он работает с Эшли уже несколько месяцев», — сказал Бэтмен. «Ты, должно быть, издеваешься надо мной», — раздраженно сказал Шон. «Есть еще кое-что. Ра был тем, кто рассказал Келли о надежде», — сказал Найтуинг. «Что?» — спросил Турок, прищурившись. «Подожди минутку. Этот тупица ни разу не упомянул, что кто-то рассказал ему об этом месте», — сказал Кейн. «Ну да, очевидно. Племя Турока было древним врагом Лиги Ассасинов, поэтому он приказал Келли убрать их. Он сделал это, чтобы подобраться к тебе поближе», — сказал Оливер Шону. «Я? Почему?» — спросил Шон. «Он хотел приблизиться к тебе, чтобы завладеть твоим телом. Правь всей вселенной», — сказал Бэтмен, заставив его нахмуриться. «Он же мертвец, мать его. Давайте пойдем», — сказал Шон. Вскоре Легион двинулся через тюрьму в поисках Эшли и ее армии. «Может быть, она уже ушла», — сказал Резнов, прежде чем двери открылись. «Да, я так не думаю», — сказал Шон, когда Эшли, ее армия и Эвелин вышли. «Так, я очень долго ждал этого момента. Позвольте представиться. Я», — попыталась сказать Эшли. «Я точно знаю, кто ты. Эшли Смитх, но это не совсем твоя фамилия. Ваше настоящее имя Эшли Крюгер, дочь твоего Фредди». Шон сказал, что шокирует всех. Вернее, его отрекшаяся дочь, — сказал Шон. «Отрекся?» — спросил Руссо. «Фредди и ее бабушка отреклись от нее после того, как она сделала что-то настолько ужасное, что они оба никогда не могли оправиться. Она убила свою мать, которая на 4 месяца беременности родила сына», — сказал Шон. «Что?» — сказал Эвелин, глядя на Эшли. «Почему ты так потрясена?» — безучастно спросила Эшли, как будто на самом деле ничего не было сказано. «Вы сказали, что ваш отец отрекся от вас, потому что он не заботился о вас. Ты никогда не говорил, что убил свою собственную мать», — сказал Эвелин, прежде чем схватить ее за шею. «Хватит с меня твоих слов», — сказала Эшли, ломая шею, прежде чем сжечь свое тело. «Мужик, как холодно», — сказал Фалькон. «Ты причина, по которой мы все здесь. Я всегда считал, что слабым не место в этом мире, кроме как служить. С другой стороны, вы отбросили эти идеалы в пользу того, чтобы сильные защищали слабых, когда мы должны управлять ими. Когда мой отец создал этот режим, я, наконец, подумал, что он согласен со мной. Я думала, он держал меня подальше, потому что ему было не все равно, но потом я узнал правду о том, что он на самом деле делал, сказала Эшли с выражением глубокой ненависти на лице. Он давал нам повод собрать армию для борьбы с Таносом, сказал Шон. Это меня бесит. Мой отец, создавший то, во что я верил, был ничем иным, как жирной ложью. Меня разрывало, что он умер за то, чтобы быть таким никчемным. Слабые, всего лишь рабы, закричала Эшли. Новости мелькают, сука, мир меняется, и к лучшему такие, как вы, становятся редкостью в современном обществе. Так где же мой сын? Спросил Шон, заставив ее улыбнуться. Если хочешь знать, тебе придется убить меня, крикнула Эшли, прежде чем броситься на него, прежде чем остальные бросились друг на друга. Шон в своей призрачной форме всадника сражался против Эшли, которая была в своей темной форме всадника. Смертельный удар шел против его сына, и последний сильно проигрывал. «Я не могу быть более разочарован в тебе, сынок», — сказал Слейд, заставляя его зарычать, и бросился на него. Резнов отбивался от двух убийц из Лиги, пока Джулия не утопила их. Супермен взял на себя большее количество врагов, прежде чем встретиться лицом к лицу с Ультраменом из вселенной Синдиката. «Это ты? Как ты сюда попал?» Супермен сбежал. «Маленькая леди была достаточно добра, чтобы освободить меня, пока я работаю на нее», — сказал Ультраман перед тем, как они подрались. Руссо и Сара стояли спиной к спине, отбиваясь от своих врагов, прежде чем Руссо выстрелил Убу в лицо, заставив его закричать от боли, прежде чем Мерсер разрезал его пополам. Кейн и Турок были против убийцы Крока и Купидона, прежде чем Турок обернул свою цепь вокруг тела Крока и бросил его в Купидона. «Хорошая цель», — сказал впечатленный Кейн. «Шон и Эшли оказались в тупике. Ты меня не побьешь. В отличие от моего отца я не больна и не здорова», — крикнула Эшли, прежде чем потолок рухнул рядом с ними, прежде чем появился радужный всадник, свирепо глядя на нее. «Я убью тебя», — сказал радужный всадник, прежде чем помочь Шону в его борьбе. Бэтмен собирался выступить против некоторых членов Лиги, прежде чем сражаться против Ра. «Я всегда знала, что тебе нельзя доверять», — сказал Бэтмен. «Ну же, детектив, мы уже столько раз ходили по этой дороге. Только на этот раз я получу свой приз», — сказал Ра, прежде чем его отшвырнули назад. Фрэнк Касл расстреливал своих врагов, прежде чем выстрелить одному из них в лицо из дробовика. Бэтгерл и Найтуинг сражались с небольшой армией убийц, как в старые добрые времена. Найтуинг пошутил. «Сейчас не хватает только Тима», — сказала Бэтгерл, отпихивая некоторых убийц назад. Лютер отбросил большую часть Лиги назад, прежде чем Ким смог и Шива уничтожили остальных рядом с ними. Мистер Фриз поразил некоторых своих врагов своим скафандром, заморозив их на месте. Шон и радужный всадник пнули Эшли в стену, прежде чем она снова стала человеком. Шон крепко держал ее в объятиях. «Где мой сын?» — крикнул Шон. «Ты узнаешь это только в том случае, если убьешь меня», — закричала Эшли, прежде чем он швырнул ее в стену. «Я знаю, что ты делаешь, делая то же самое дерьмо, что Чейз сделал с Оливером, чтобы доказать какую-то точку зрения. Я не собираюсь убивать тебя», — сказал Шон. «Я убил его», — Эшли сказала, заставляя всех остановиться, когда армия Эшли была разбита. «Я свернул ему шею», — сказала Эшли, ухмыляясь. «Лжец, если ты действительно это сделал, вы были бы более самодовольны по этому поводу», — сказал Шон. «Сэр, у нас проблема. Ты не можешь убить ее», — сказал Фитц. «А почему бы и нет?» — спросила Мэй. «У нее внутри выключатель мертвеца. В реакторном отсеке находится какая-то чрезвычайно мощная бомба. Если она умрет, он взорвется», — сказал Фитц. «Насколько велик взрыв?» — спросил Бэтмен. «Достаточно, чтобы уничтожить остров в три раза больше», — сказал Фитц. Эшли быстро бросила дымовую шашку, прежде чем уйти. «Нам надо убираться с этого острова», — сказал Гаррит. «Я должен пойти за ней к дереви?» — спросил Шон, не видя ее. «Мы не знаем, по какой причине она просто утащила ее», — сказал Барри. «Возвращайтесь к десантным кораблям. Кларк, возвращайся на базу и скажи им, что нам срочно нужна эвакуация», — сказал Шон. «А как же я?» — спросил радужный всадник. «Ты останешься с ними, если Эшли еще что-нибудь задумает», — сказал Шон, заставляя его кивнуть. Позже Шон помчался в доки по следу Эшли. Вскоре он добрался до пристани и нашел ее на какой-то лодке, прежде чем завести мотор. Шон быстро подбежал к докам, прежде чем прыгнуть на нос лодки, прежде чем прыгнуть на Эшли и ударить ее в лицо. «Где же они?» — крикнул Шон. «Кто это?» — спросила Эшли, заставляя его рычать, прежде чем постоянно избивать ее и швырять в нос корабля. «Шон?» — спросил Оливер по коммуникатору. «Да», — спросил Шон. «Только что звонил Кларк. Эвакуационные корабли уже в пути. Где ты?» — спросил Оливер. «В доках. Мне нужно найти Джуниора и Реви», — сказал Шон. «Вы имеете в виду этих двоих?» — спросила Эшли, открывая дверь, прежде чем бросить Реви Шону, которого он поймал, прежде чем снять ленту с ее рта, ног и рук. Схватив Джуниора, она втянула его в замок головы. «Ты!» — крикнул Шон, прежде чем воспользоваться компьютером, чтобы вытащить рифл Квинта. «Позволять его иди!» — крикнул Шон. «Ты же знаешь, это впечатляет, ты выглядишь так, будто тебе действительно не все равно, но я знаю другое. Ты заботишься только о себе. Даже не потрудился спасти свою собственную братхерму и отец, который ненавидел меня, потому что я был прав насчет того, как устроен мир. Я докажу, что Крюгеры всего лишь эгоистичные ублюдки. Тогда мир, наконец, увидит все по-моему», — сказала Эшли. Шон пристально посмотрел на нее, прежде чем на его лице появилась ухмылка. «Что? Чего ты ухмыляешься?» — раздраженно спросила Эшли. «Теперь я понимаю, почему мой брат отрекся от твоей задницы, твоя глупость». Шон уже говорил. «Бах! А-а!» — Эшли закричала, когда ее ранили в ногу, отпустив младшего, который бросился к ним, прежде чем Реви поднял его, и Шон схватил Эшли за голову, когда она закричала, когда вся ее сила была отнята, прежде чем Шон запустил ее в воздух, прежде чем образ Апофиса, который дал силу темным всадникам, появился с ревом в воздухе, прежде чем Шон выстрелил в него большим количеством силы, заставив пожирателя миров сгореть в пламени белого огня, прежде чем исчезнуть, чтобы никогда больше не вернуться. «Нет!» — Эшли закричала, прежде чем Шон начал бить ее прикладом своего пистолета, заставляя ее истекать кровью, прежде чем направить пистолет ей в лицо. «Ну давай же, убей меня, ты только и делаешь, что убиваешь таких, как я!» Эшли закричала, заставив его пристально посмотреть на нее, прежде чем его глаза расширились, и направила свое оружие прочь от нее, прежде чем снова повернуться к сыну, прежде чем снова к ней. «Ненависть и гнев поглотили тебя, точно так же, как он поглотил множество других, я больше не позволю ему поглотить меня», — сказал Шон, убирая пистолет. «Я так долго шел против своих принципов и становился лицемером в том, что говорил другим, чтобы они этого не делали, да но еще», — сказал Шон, подходя к сыну и беря его на руки. «ФФ, от вас всех меня тошнит, нет убеждения делать то, что необходимо, я надеюсь, что вы все страдаете», — сказала Эшли. «Я сожалею о том, что случилось с тобой, Эшли, но вы сами навлекли это на себя», — сказал Шон, прежде чем внезапно из океана поднялся Годзилла и взревел, прежде чем появились все остальные титаны. «Избавь меня от своей тупой жалости, кроме того, тебе это понадобится больше, чем мне. Вы трое будете здесь совсем одни, особенно этот сопляк», — сказала Эшли, вытаскивая пистолет. «Без мамы и всех остальных», — сказала Эшли, целясь ей в голову. «Нет, Эшли», — Шон уже кричал раньше. «Бах!» Шон широко раскрыл глаза, когда она выстрелила себе в голову, прежде чем большой взрыв произошел на острове, прежде чем Гидра защитила их от взрыва. «Диана, Оливер, Брюс, кто-нибудь слышит?» — спросил Шон, но получил только помехи, прежде чем завести лодку. «Когда мы вернулись на берег, весь остров был объят пламенем. Мой бог», — сказал Реви. Однако внезапно Шона повалил на землю никто иной, как сильно обожженный Рааль Гул с безумной ухмылкой на лице. «Мне надоело ждать. Теперь я получу твое тело, и я буду править Арх», — закричал Ра, когда нож пронзил его голову, прежде чем Шон отшвырнул его, и его помощником оказался Гаррит. «Быть жестоко честным то, как он это сказал, прозвучало очень странно», — сказал Гаррит. «Гаррит, как ты до сих пор?» — попытался спросить Шон. «Живой? Что ж, хорошая новость, никто не погиб. Несколько незначительных или серьезных травм, но никаких смертей», — сказал Гаррит.